Глава 33. К 10 мы были дома и оба без настроения. Ольга Николаевна, если и удивилась, завидев нас, недовольных на пороге в такую рань, то виду не подала. Было тихо. Матвей и Датоша, уставшие до предела, спали в игровой. Матвей в детском вигваме, Датоша рядом, прямо на полу. «Не захотел оставлять брата одного, представляете?» прошептала няня в оправдание. Алексей Александрович пролез в шалаш, поднял Матвея и бережно прижал к груди. Рука мелкого безвольно соскользнула и повисла в воздухе. Я нагнулась к Датошке. Он спал, сжав руки в кулачки. Вроде такой взрослый, а спит, как ребеночек. Тихо посапывает, надел голубую пижамку, из которой уже вырос. Посмотрела на это умиротворенное, божественно красивое лицо, и мое сердце переполнило такая пронзительная любовь, что на секунду я забыла обо всех своих романтических переживаниях. Я поцеловала его в закрытые глазки и тихонько сказала прямо в ушко: «Пойдем спать». Он открыл глаза и сонно встрепенулся. «Мама!» «Это я, все хорошо». «Где Матвей?» Папа отнес его в комнату. «Давай и ты». Лежа в постели, я пыталась выкинуть Ника с женой из головы. И не могла. Все крутилось сбоку на бок. Алексей Александрович принес с кухни целую тарелку хурмы и молча предложил мне. «Я не хочу», — машу рукой. Он никак не реагирует. Но руку от моих губ не убирает. Только ждет, пока я, наконец, открою рот и съем хоть один кусочек. Эта нелепая встреча взбудоражила меня. Я пребывала в таком подавленном состоянии, что честно призналась себе. Ник по-прежнему имеет на меня колоссальное влияние. «Что же в нем такого, что я не могу отцепиться?» В десятитысячный раз спросила я саму себя и не нашла ответа. Эта страсть необъяснима. Вызвана, скорее всего, химическими причинами. Недаром же мое тело так на него реагирует. Есть мужчины намного-намного привлекательнее. А ведь Ник совершенно не тянет на мужчину ничьей мечты. Изворотливый, мелкий и совсем не мужественный. «Что это ты так разнервничалась?» — спросил муж. «Не знаю, не уснуть просто». Я еще покрутилась и поднялась. «Пойду попью воды». «Хватит пить. Я же знаю, что если ты пойдешь на кухню, то в ближайший час не вернешься». «Глупости». «Думала, я их не заметил?» Я замерла, пытаясь дышать ровно, но сердце забилось боем. С пронзительным артистизмом я откинула длинные волосы на спину, поправила ворот ночной рубашки, будто мне есть до него дело, и, немного запрокинув голову, посмотрела в сторону мужа. «Ты про что?» — беззаботно спросила я. «Сама знаешь про что». «Не знаю и знать не хочу». Он не ответил. «Тебе что, есть что мне сказать?» Завелась я. Алексей Александрович протяжно вздохнул. Наверное, уже понял, что молчанием раздражает меня неимоверно. Еще бы! Я ведь столько раз доносила это до него, криками. «Совершенно ничего. А тебе?» «То же самое». Я встала перед туалетным столиком и, наклоняясь, вынимала шпильки из пучка непослушных волос, чересчур сильно задирая руки. «Нино, у тебя с ним что, какие-то отношения?» «Конечно нет, что за глупости?» — сказала я, не оборачиваясь. «Если только я узнаю, что ты спишь с малолеткой, я уйду». «Я тебе сообщу, не переживай. А со взрослым кем-то можно?» Это все было слишком нелепо. Как хорошо, что я рассталась с Ником. Еще не хватало быть пойманной. Конечно, я не верила, что мой преданный муж сможет бросить меня из-за какого-то там любовника. Такое сильно усложнило бы жизнь. Это да, он бы злился, но в конце концов простил бы. Все-таки мы начали все это вместе. Он слишком любит меня, чтобы уйти, оставив с двумя детьми. Я сложила шпильки неровной горкой, выключила подсветку зеркала и легла в постель. Болезненная привязанность мужа ко мне угадывалась еще до свадьбы. Он сводил меня с ума своей ревностью, но после эпизода с Ником она открылась мне со всей очевидностью. Я никогда и представить не могла, что он способен так глубоко спрятать чувство мужской собственности, когда разрешил мне переспать с другим на своих глазах. Только потом я поняла, что сделал он это из-за большой любви, а еще из-за ложного чувства собственного контроля. Ему казалось, что его присутствие делает ситуацию общей, то есть это уже никакой не обман, а так, развлечение. Что худшее в измене — вранье, которое протягивается и вплетается в другие сферы. И вот уже везде ложь. Муж ко мне слишком привязан, даже болезненно. Но что будет, если он узнает про всех других? Хорошо бы обдумать все это на кухне за бокальчиком другим. Я опасливо посмотрела на застывшую фигуру Алексея Александровича. Спит или нет? На кухню вход был закрыт. Лучше сегодня не рисковать. Моя реакция достаточно выдала меня. Когда я засыпала, то думала, как хорошо мне сейчас было бы в квартире на Староневском. Второй мыслью была: «И куда мне завтра теперь идти, если не на работу?»